Глава 20. Когда неприятности отступают, главное их не преследовать. Большая площадь перед храмом была людной. Отсюда расходилось веером несколько улиц. А в ее южной части располагалось небольшое торжище. Десяток рядов, где стояли торговцы и толпился народ. Туда-то Аса и понесло. Вообще-то он был прав. В незнакомом городе, на ровном месте, средь бела дня, когда за нами гналась уже целая толпа, вопившая «Держите, воров!», шансов удрать у нас не было никаких. Но в сумятице, может быть. Не зря же Сианург с Брэдли и Таншина столько гоняли. Ой, не зря. И прежде я никогда не видела, чтобы Ас творил что-то противозаконное. Оказалось, что у него настоящий талант. Начал Ас с того, что, пробегая мимо, полоснул драконьей нитью по веревке, удерживающей настоящей повозки пустые бочки. Крайние уже за нашими спинами с грохотом вывалились на мостовую и куда-то покатились. Впряженная в повозку серая лошадь выпучила глаза, прижала уши и шарахнулась с места в карьер в противоположном направлении. К воплям «Держи, держи!» добавились не менее эмоциональные «Стой! Лови ее! Лови! Поберегись!» И всеобъемлющее «Ах ты же, ёпрст!» Народу стало резко не до нас, но не всему. Забывшие о колечных спинах храмовники и уже шестеро послушников неслись за нами следом, не отставая. Оглянувшись, поймала взгляд упитанного. Лицо багровое, как вареная свекла, а в глазах ненависть. Жуть! Ас, подхватив с прилавка, мимо которого мы пробегали, рулон ткани, швырнул его в ряд напротив, да так, что полотно стало разворачиваться на лету широкой голубой лентой. И тут же, пользуясь возникшей сутолокой, дернул меня за руку, утягивая под столы. «Гонится, не отстают. Значит, эта штука им очень нужна, и отдавать ее нельзя». «Да», — согласно выдохнула я. Вынырнули мы в продуктовом ряду. Пока ползли под прилавками, я исхитрилась подправить морок, сделав нашу прежде зеленую одежду серой, а головы светлыми. Может, выйдет оторваться? Заозирались. Сумятица с бочками осталась на другом конце рынка. От нас по диагонали. Через три ряда бронящийся купец сматывал полотно. И только я собралась облегченно выдохнуть, как почти рядом послышалось. «Вот они! Держи!» Из-под прилавка за три от нашего вынырнул дылда, а вслед за ним двое послушников. Переглянувшись, мы с Асом кинулись прочь. Аскани по пути еще умудрился организовать свалку, опрокинув на землю большой лоток с какими-то крупными южными орехами. «Ну как? Как нас засекли? Мы же уже выглядим совсем по-другому». «Нехорошо», — к погоне присоединилась стража. Ментальный голос Аскани звучал ровно. «Попробуй еще раз позвать Шона». «Ох, сейчас». Сунула на бегу руку за пазуху, нащупывая амулет. «Шон, нам помощь нужна!» Никакого отклика. Вообще ничего. Ас понял без слов. «Ладно, выпутаемся сами. Мы герцоги и драконы, или кто?» И рванул в ближайший переулок. Я летела следом. «Тим, слушай, магии у нас полно. Видишь двухэтажный дом впереди? Как поравняемся, делай поверх бегущих нас мороки и отправляй за поворот. А я наложу невидимость на нас обоих, и как ты будешь готова, затащу на крышу. Пусть попробуют поймать». «Вот так, задыхаясь, набегу? Ладно, лица сзади не видно, а уродцев как-нибудь смастерю». «Сосредоточилась?» «Да, вроде сделала». «Молодец! Сейчас!» Меня подхватило и потащило куда-то в небеса. Со страху захотелось зашмуриться, но было нельзя. «Надо, чтобы наши мороки, две резво перебирающие ногами тощие белобрысые кильки, хотя бы забежали, не растаяв в воздухе за поворот». Ас плавно, без стука, приземлил нас на край черепичной крыши. Мы уставились вниз. «Ага, поверили!» — удовлетворенно хмыкнул жених, глядя, как под нами тяжело протопали четверо вооруженных алебардами стражников, трое самых резвых послушников, десяток сочувствующих и участвующих, и, наконец, толпа любопытствующих. Верзила с упитанным товарищем заметно отстали от оравы ловцов. Похоже, бегать господам-настоятелям приходилось нечасто. Я покосилась на лежащую в локте от Аса авоську из драконьих нитей с черной фигней внутри, из-за которой и заварилась вся каша. Хотелось разглядеть артефакт получше. «Они тут, наверху!» — раздалось снизу. «Ох, опять! Как? Ну как они нас видят?» — стукнула себя по лбу. «Да ясно как!» Так же, как тогда, в декабре, в подземельях замка Сайгирн. видят не нас, чуют черную магию, идущую от ихней проклятой хреновины. И пока та с нами, нам не оторваться, а отдавать ее никак нельзя. Мы, вскочив на ноги, начали карабкаться по крыше к коньку. Нам перелетать с крыши на крышу несложно. Фиг нас тут храмовники поймают. Тим, я кое-что вспомнил. Не знаю, расслышала ты или нет, но когда Высокий оглушил третьего священника, тот сказал, что тот должен первым делом приказать привратникам уйти от входа в храм. И? Я не догоняла. Что и? Соображай, для какой надобности нужно снять стражу? Если б дело шло о предмете, его бы притащили так же, как черную печать, через какой-нибудь боковой вход для своих. Получается, что в храм должны пройти люди, подчиненные. И немало. А зачем? Много людей может потребоваться для одного, если хотят на кого-то напасть. Арисий озарила меня. Да, и сейчас мешавшие привратники гонятся за нами. Выходит, невольно мы помогли замыслам Хашурга. Тим, мы должны вернуться назад в храм и предупредить Арисия. Если его убьют, императрица Астр потеряет безоговорочную поддержку храма. Начнутся народные волнения, а следующим главным настоятелем может оказаться подчиненный. Ужас. Делаем зигзаг по крышам, так выигрываем время. И назад, в храм, подытожил Ас. Следующие полчаса слились в смазанное пятно, маячащая впереди спина Аскани, его протянутая рука, покатая черепица под ногами, вырывающийся из горла хриплый свист. Мы куда-то лезли, карабкались, прыгали, перелетали и боялись только одного. А вдруг у стражи есть возможность позвать на помощь магов? Ведь те скрутят нас, как котят. И если храмовники потребуют вернуть им печать, ее, скорее всего, отдадут. И тогда все будет напрасно. А еще я боялась, что мы опоздаем в храм и с Арисием что-нибудь случится. Наконец мы скатились с крыши какого-то сарая в заросший лопухами тупик. Еще немного. За поворотом уже площадь и храм. «Держишься?» «Да, я ничего, я могу». Кивнув, насколько могла резво, поковыляла за Аскани. По пути еще сообразила сделать нашу одежду темной, головы русами, а сами мы сейчас казались одного роста. Вот так, теперь хоть издали нас не опознать. В храме пустом, когда мы убегали, толпился народ. Три десятка крепких мужчин с ничего не выражающими лицами и с ножными на поясе или за спинами переминались с ноги на ногу. Казалось, они чего-то ждут. Сигнала. Приказа. А мой злобомер снова дергался на руке, отвлекая и мешая думать. Но, похоже, мы еще не опоздали. Тим, нужно принять решение. Как далеко мы собираемся зайти, если придется защищать настоятеля? Так далеко, как придется, вздохнула я. Согласен, отозвался Ас. Мне было жаль этих людей. И я готова была сделать все, чтобы их спасти. Но если на одной чаше весов будет жизнь Арисия Лоранского и покой моей родной страны, а на другом их жизни... Выбор ясен. «Ас, а где Арисия искать, ты знаешь?» «Сейчас выясним. Вон, видишь, послушник мнется. Соображает, как сказать этой толпе, что в храм с оружием не входит. Наверняка он в курсе». «Угу. Через 3 минуты мы обогатились ценным знанием, что в этот час Арисий обычно работает в библиотеке, готовит проповедь к воскресной службе. А библиотека по коридору направо, потом по лестнице наверх, потом налево до конца, снова наверх». «Эх, а то мало мы сегодня бегали. Тим, нас внутрь не пустят, а ждать нельзя. Давай, колдуй невидимость, будем прорываться». Ас затащил меня в темный угол с глаз долой. «Интересно, а как Ас собирается убрать из арки перегораживающего проход здоровенного детину?» Оказалось просто. С горла рясы послушника внезапно отлетела пуговица. Парень, пока та не закатилась в какую-нибудь щель на полу, кинулся вслед ловить. А мы, соответственно, юркнули... в освободившийся проход. Мы бы проскочили лестницу. Дверь туда выглядела точно такой же, как у помещений справа и слева, если бы оттуда, распахнув ее ногой, не вышел храмовник с целой кипой книг в руках. Спасибо за подсказку, Лариша. Поймав не успевшую захлопнуться дверь, нырнули в проем, взлетели наверх и... Куда дальше? Налево? Ну, побежали. Двери в библиотеку были двустворчатыми, а по бокам стояли распахнутые фигурные решетки. Похоже, их запирали на ночь. Мы влетели внутрь и споткнулись. Читальный зал с окнами вдоль одной из стен тянулся куда-то вдаль. За столами и пюпитрами сидела куча народа. Когда дверь хлопнула, ближайшие подняли головы. Но Арисия среди них я не увидела. И как его искать в этой толпе на этих просторах? «Тим, не паникуй, все нормально. Думаю, вот тот в синей рясе с запыленными рукавами один из библиотекарей. Сейчас попробую прочесть его. Ага, нам по залу вперед. Арисий работает в отдельной комнате. Не из мании величия, а чтобы не отвлекаться на приветствие всем, кто его знает. Мы торопливо на цыпочках потрусили вдоль прохода. Где же эта комната? Стеллажи, стеллажи. Ох, вот, наконец-то, дверь. А почему закрыта? Не поняла. Браслет на руке слабо дернулся. Что? И тут подчиненные? Сложив привычный кукиш, пробормотала. Отопрись! Замок щелкнул. Ас дернул ручку, и мы ввалились внутрь. И, похоже, опоздали. Комната была небольшой. Одно светлое стрельчатое окно, стеллажи, стол и несколько стульев вдоль стены, а посредине, на зеленом ковре над телом в белой рясе, склонилась фигура в серой. Неужели мы не успели, и Арисий уже мертв? «Ансоний! Да очнись ты, что с тобой?» Голос звучал расстроенно и был знаком. А потом стоящий повернулся к хлопнувшей двери и неудуменно заморгал серыми глазами с гусиными лапками морщинок от смеха в уголках. «Сигурд, это ты? Мне помощь нужна, похоже, Ансонию Терфаренхолду плохо. Тим, сними невидимость и мороки и запри дверь. Сейчас». Брови Арисия поползли вверх, когда настоятель увидел нас, возникших из воздуха. «Леди Тимиредис? Лорд Аскани? Да, это мы. И мы тоже рады вас видеть живым», — подчеркнул Ас голосом последнее слово. «Отец Арисий, храм полон подчиненными Хашурга, и мы тут, чтобы не дать вас убить». Шагнул к Арисию и склонился над телом на ковре. «Глядите!» — развел волосы на затылке, показывая под темной с проседью шевелюры татуировку на коже. «Печать Хашурга! Я верно понимаю, что он попробовал на вас напасть, а вы, пытаясь остановить его, заморозили ему суставы магией?» «Да, именно так». «Откуда?» «Нет времени. Но ему уже не помочь, он мертв. А в храме полно других подчиненных. Мы думаем, что цель Хашурга — убить вас и поставить своего слугу во главе храма. Но, отец Арисий, куда мы можем спрятаться и спрятать вас?» «Понял. Но согласиться не могу. Если они действительно станут искать меня, то обыщут весь храм и убьют всех, кто попадется на пути. Невинных. Как могу я заботясь о своей безопасности принести в жертву других?» Ас покачал головой. «Я тоже и понимала Арисия, и нет. Да, он печется о прихожанах и служителях храма. Но если он погибнет, легче никому не станет, и жертв в итоге будет намного, намного больше. Что же делать? Вы твердо решили?» — прервал молчание Аскани. Арисий виновато кивнул. «Хорошо, обувь у вас удобная, по крышам лазить сможете?» И продолжил ментально, обращаясь ко мне. «Тим, колдуй невидимость на нас всех. Прорываемся наружу. Как выйдем из храма, мы невидимые. Бежим по улице, по которой пришли от реки, а наши мороки запускай к рынку. Я завоплю, настоятель сбежал. Надеюсь, все кинутся за приманкой». Что бы я делала без Аса? Наверное, просто дралась бы до последнего, пока бы меня не убили. А у него в любой ситуации мгновенно возникал план. И только то, насколько быстро Ас соображал, и позволило нам до сих пор оставаться в живых. На всякий случай еще раз сжала в кулаке амулет Шона. Опять глухо. Неужели и у учителя стряслось что-то серьезное, что-то, что ему не по зубам? Да чего ж плохо, что у нас нет контакта больше ни с кем, кто мог бы помочь? Отец Арисий, у вас нет связи с императрицей или с кем-то из магов? Обычно есть, но как раз сегодня у амулета порвалась цепочка. Я оставил его в келье. Понятно. Очень вовремя. Вот почему так случается? Стоит расслабиться, и тебя сразу же прищучат без штанов. Тим, пора идти, поторопил меня Ас. Я кивнула, накладывая заклинание. До дверей храма мы добрались без приключений. Так пару раз пришлось влипнуть в стенку, пропуская идущих по коридору священников. Но дальше начался сущий бардак. «Настоятель уходит! Лови, Арисия!» — выдал Аскани вопль, достойный идущего в атаку викинга-берсеркера или торговца, у которого резвый вор спер окорок прямо с прилавка. Узнаваемая фигура в белой мантии, которую тянули за руки две другие, тощие и мелкие, быстро бежала через площадь по направлению к рынку. По лицам топчущихся в храме мужиков словно дрожь прошла. А потом они почти синхронно, как гвардейцы на параде, повернулись к дверям и всей толпой помчались вслед за Арисием. Смотреть, что будет дальше, мы не стали. Тоже развернулись только спинами к рынку и, насколько могли быстро, потрусили к улице, ведущей к реке. «Ас!» «А почему не ко дворцу? Там же наверняка есть маги. Не добежим далеко, я видел по карте. И именно там нас будут искать и караулить». «Ага, то есть попробуем прорваться кружным путем». Задумавшись, еле уклонилась от столкновения с какой-то нагруженной покупками теткой. Поскользнулась. Ас поймал меня за локоть. «Осторожнее». Арисе, тяжело дыша, трусил между нами. «Может, если нас не видно, пойдем уже шагом?» — предложил запыхавшийся настоятель еще несколько минут спустя. Ас недовольно качнул головой. «Мы отняли у них вещи, которые слуги Хашурга чуют на расстоянии. И, кажется, она им очень нужна. Без нее нельзя создать новых подчиненных. Возможно, отец Арисии, сейчас вам будет безопаснее без нас. У вас есть место, где можно дождаться подмоги?» «Нет. Вы рискнули собой, чтобы спасти меня? Оставлять вас одних я не хочу». Арисий не договорил. Сзади донеслось. «Они где-то впереди, быстрее!» Оглянулась. Толпа тех самых с пустыми лицами и мечами показалась из-за поворота. Несутся, как конский табун от пожара. Быстро, неостановимо, стопотом. «Ас, что делать будем? Если ничего не останется, драться. Но есть другая идея. Река уже видна. Поднажмем?» «Он что, хочет перелететь на ту сторону, и пусть преследователи ищут мост? Они-то вроде летать не умеют. Приготовься наложить на всех кислородное дыхание. Сейчас прыгаем в реку!» «Он что, спятил от переутомления?» Выплеснуть негодование не успела. Щеку обожгло арбалетным болтом. У преследователей были не только мечи, и они готовы были палить на удачу, и неважно, кто еще пострадает. Прибавив ходу, запрыгнула с разбега на гранитный столбик парапета, замахала руками, как мельница крыльями, и полетела вниз, туда, где в шести локтях подо мной бурлила вода, и завопила, пуская пузыри. «Ой, ну я и дура! Надо было всем сделать щиты, не пропускающие воду на одежду! Лорана в апреле была ледяной! Тим, плыви к нам быстро! Я заклинание наложил, но что-то криво. Твоя помощь нужна!» «Плыву! Только холодно, нифига не видно, и меня куда-то сносит!» «Наши щиты не держат выстрел из арбалета, а вот 8 локтей воды над головой из пушки не прошибешь», — утешил меня Ас. Мы, как трое водяных, сидели на дне, цепляясь за остов полусгнившей лодки. По-другому не выходило, иначе бы нас уволокло течением. Мы спрятались сами и скрыли ауры, почти отдышались. Плохо было одно — все из-за моего недоумия вымокли. И теперь мерзли. Не кори себя, я тоже мог бы сообразить. Еще я просто помирала от жажды. После долгого дня на ногах беготни, магии на пределе, пить хотелось ужасно. Была какая-то насмешка в том, что воды вокруг залейся, а в рот не возьмешь, грязная. А Воську с проклятой печатью Ас отпустил по течению на 10 локтей от нас. Судя по доносящимся сверху чпокам, туда стреляли. Естественно, безрезультатно. «А нырять не начнут?» «Я слежу за ними в контрольной сети. Нырнут, уведу эту штуку в сторону. Пусть погоняются. Но, думаю, они ждут, пока у нас кончится магический резерв. Ведь на вид мы дети. Они же не знают, что мы с шоновыми накопителями можем тут до следующей зимы сидеть. До зимы не хочу!» Ариси попробовал что-то сказать, но только булькнул. Ас приложил палец к губам. «Тихо!» Я с грустью размышляла о мокрых, испорченных сапогах. Возможно, следовало подумать о кончине бывшего настоятеля монастыря Ансония Тер Фаренхолда, но, положа руку на сердце, сожалеть о нем я не могла. Вот за Шона, да, волновалась. «Ас, как думаешь, долго нам тут сидеть? Если тебе нечего делать, сейчас расширь щиты, сделай их непромокаемыми и высуши Арисию одежду. Ему все же не 20, как бы радикулит не подхватил. А пока будешь заниматься, может, кто-нибудь сообразит оповестить о беспорядках совет магов». Вот раскомандовался, но он прав. Раз начинаешь ныть и рефлексировать, значит, пора заняться делом. Я как раз закончила сушить Арисия, когда неожиданно в голове раздался голос Шона. «Кузнечик, что у тебя случилось? Ты меня звала? Прости, не мог откликнуться. Тут такое было!» Магичил на пределе. «А теперь отдыхаю в змеиной яме». «Ты где?» «В яме?» – ошеломленно повторила я. «А я в Лоране с Аскани и Арисием. Нас сюда толпа подчиненных с арбалетами загнала». «Что?» «Я прийти сейчас не могу, но телепорт открою. Жди Тиану на помощь». «К западу от меня в 5-7 локтях свободно», – пискнула я. «Ага, понял. То, что нужно было более внятно повторить, что мы сидим на дне, и речь не о городе, а о реке, я сообразила слишком поздно, когда едва различимое в толще воды возникло зеркало телепорта. Оттуда появилась светловолосая фигура и раздался ментальный вопль пополам с бульканьем. «Брыхфэк! Что за...» Нет, ну понятно, что мне должно было быть не до смеха, но ошарашенный, мгновенно вымокший, пускающий пузыри император, которого чуть не унесло течением. Нет, мне совсем не смешно. Просто я зажмурилась и закусила губу. Через 5 минут лорд Тиану, спешно отрастивший рыбий хвост ниже пояса, был в курсе случившегося. Кивнул. «Посидите пока тут. Я всплыву и заморожу всех, кого смогу. Попробуем обойтись без жертв». Я согласно забулькала. Жертв мне совсем не хотелось. Не для того мы столько мучились, чтобы кто-то в последний момент умер. Где-то над головой клюнул в воду очередной арбалетный болт. Час спустя мы с Асканей сидели, жмурясь и зевая на скамейке у теплого бока печки на кухне дома в Галарене. Шон и Тиану тоже были тут. А вот лорд Арден и Астер отправились вместе с Арисием наводить порядок в храме. Предстояло проверить всех и придумать, как в будущем застраховаться от подобных происшествий. Хорошо хоть, что здание храма не пострадало. Похоже, без битых статуй, витражей, которые сами по себе могли бы внести смуту в умы столичных прихожан, удалось обойтись именно потому, что толпа хашурговых слуг гонялась за нами по городу. Нас накормили до отвала жареным мясом, кого-то под названием гну, напоили тайрой с медом, похвалили за бдительность, сообразительность, спертую у приспешников хашурга проклятую печать, спасение Арисия. У меня на языке вертелась уйма вопросов. Что случилось с Шоном? Почему тот не мог ответить на вызов? А когда появился, тоже был мокрым и хихикал, как слабоумный. Что за черную штуку мы раздобыли? И верно ли я сообразила, что трогать ее руками нельзя? Удалось ли спасти остальных подчиненных? Ведь я и раньше умом понимала, что они ни в чем не виноваты. Но теперь, когда увидела своими глазами, как происходит обращение, приняла это сердцем. И, наконец, я так и не узнала, стоят ли в храме мои подсвечники. Сейчас, привалившись друг к другу плечами, мы слушали беседу старших. Думаю, те могли общаться ментально, но говорили вслух специально для нас. Знаешь, что странно? Шон повертел перед носом очередную обглоданную кость и отложил ее на большое блюдо. То, что атаки были словно скоординированы, увязаны между собой. Вот ты как думаешь, случайно ли 2 события такого масштаба у викингов и в храме совпали? Думаю, что нет. Спокойно отозвался Тиану. Мы могли бы успеть либо туда, либо сюда. И любой промах обошелся бы впоследствии очень дорого. И да, Шон, о случайностях. Ты прав. Эта пара недолеток раз за разом оказывается в нужное время, в нужном месте. Словно их за руку боги ведут. Может, и ведут. Сами они не могут. А вот направлять орудия, — отозвался Шон. Я поежилась. Орудия? Которые ломаются? У Тим есть амулет для связи с тобой. Дай ей что-нибудь для связи со мной, Астер и Арденом. Мало ли что. Согласен. Она сейчас как раз учится делать амулеты. Вот пусть потренируется. А я помогу. Да, кстати, Тим. Ас, летом мы едем в гости. Потом расскажу. Какие такие гости? Летом я планировала сдать экзамен по практической магии, побродить по лесу, потравничать с Тин и Росом, ведь это наше последнее лето вместе, побывать на могиле мамы и еще отстроить обещанную часовню в замке. Да, это интересно, тебе понравится. Я покладисто зевнула. Ну, если Шон говорит... Шон, открой телепорт в Нарвал. Пусть идут спать. Им же завтра в школу. Качнул светлой головой Тиану. «Ой, а, кстати, который час, если по Китакилевскому?» «Почти 11». «Я подскочила, как на пружине. Лошади же не кормленные!» Ас поднялся за мной. «Спасибо, нам и в самом деле пора. Вам спасибо. Думаю, из этого черного камня и из того храмовника, которому не успели поставить печать на горло, мы вытянем немало», — улыбнулся Тиану. Шон взмахнул рукавом, открывая портал. И только шагнув в телепорт, я вспомнила, что так и не успела спросить учителя о подаренных нам с Асом странных часах.